Фантастический рассказ Пола Милкоу «Инопланетянин моей мечты», опубликованный в 2000 году. Перевод Юрия Гольдберга. Я все время мысленно повторяю слова, которые скажу инопланетянину, когда он будет забирать меня с собой. Именно когда, я не оговорилась. Понимаете, у меня было озарение. Рано или поздно это обязательно произойдет. Я поднимаю голову от бумаг, разложенных на моем столе в офисе банка, и вижу серебристую гриву наподобие львины, которая колыхается над перегородками. У меня нет никаких сомнений. Думаю, я сумею сохранить хладнокровие. Как будто инопланетяне каждый день подходят к моему письменному столу и предлагают межгалактический флирт. Я поправляю очки на носу и спрашиваю самым что ни на есть официальным тоном. Чем могу вам помочь? Он отдает должное моей скромности, хотя мы оба знаем, зачем он здесь. Инопланетянин улыбается, обнажая крупные клыки, откидывает гриву влево и спрашивает: «Не хотите ли присоединиться ко мне на борту корабля-матки, Дженнифер?» «Не сегодня», — отвечаю я. «Мне нужно забрать Габриэлу из балетной школы». «Нет, не так. Я всегда собиралась взять Габриэлу с собой. У инопланетян должны быть какие-то условия для детей. Игровые площадки, школы и все такое. Подросткам нелегко приспосабливаться к смене обстановки. Новые друзья, отсутствие солнца. Впрочем, дети никогда не унывают. Пока я училась в школе, мои родители переезжали 7 раз. Или я могу оставить ее с Ником. Но привыкать к жизни на корабле-матке лучше, чем жить с отцом. Последний раз, к примеру, Ник швырнул мне в лицо стакан с кока-колой. Что он будет делать с Габи? И вообще, он нас бросил. Ему нельзя доверять. Я собрала 2 сумки. Маленькую все время носила с собой, а большую оставила дома, в шкафу в коридоре. Меня устроила бы любая, но в той, что хранилась дома, лежали 2 комплекта одежды – зимний и летний. Пришельцы удивительно немногословны, когда речь заходит об их родной планете, и я понятия не имела, как одеваться. В каждую сумку я упаковала несколько старых книг, подростковую фантастику Хайнлайна. Не знаю зачем. Ведь больше всего времени, если не считать ток-шоу, инопланетяне проводили в библиотеках, копируя все книги для архивов корабля-матки. Наверное, мне эти книги не понадобятся. У них в заархивированном виде имеются все библиотеки Земли. Но я буду скучать по запаху переплетов и пожелтевшим страницам. Габриэла это оценит. Не подумайте, что я могу заставить ее хоть что-нибудь прочесть. У современных детей другие интересы. Хотя я сама до встречи с Ником могла весь день просидеть в кресле, уткнувшись носом в книгу. День закончился без происшествий. То есть Сильвия не требовала от меня отчета за время, проведенное в мире грез. Я умею работать, просто не люблю. Больше всего мне нравится дорога домой на автобусе из центра города. Ни обязанностей, ни клиентов, ни начальника, ни воплей дочери-подростка, которая не может найти трико. Когда мы проезжали по мосту над Монангахилой, я увидела экскурсионный корабль, зависший над инклайном. Не самый большой, меньше, чем тот в Вашингтоне, но все же размером с небоскреб. Может, сдержанность не лучшая тактика? А если так? Сначала с трудом скрываемое удивление, потом нерешительность, затем полное согласие. «Корабль-матка? Ну, не знаю. Я достойна быть представителем своей расы? Неужели? Тогда, конечно, берите меня с собой, я ваша!» «Извините», — я невинно улыбаюсь мужчине, которого случайно толкнула. «Черт, кажется, путь между нерешительностью и полным согласием должен быть чуть длиннее». Дома собака жует балетное трико Габриэлы и только после пинка понимает, что я не играю с ней в перетягивание каната. «Габи, Габи, спустись сюда!» Кричу я наверх. Она появляется на лестнице, уперев руки в бока и изобразив на лице презрение. Так и хочется съездить ей по физиономии, чтобы стереть эту самодовольную ухмылку. Я размахиваю трико. «Смотри, что жует Космо!» «Ну? Оно дорогое. Разоришься каждый раз покупать новое. «Я не хочу заниматься балетом, мать», — говорит Габриэла. «Сэкономлю тебе кучу денег, если не буду туда ходить». «Габи! Мама!» Я вздыхаю, и злость внезапно проходит, уступая место усталости. В твоем возрасте я была точно такой же. «Только я не беременна», — отвечает она, и у меня вытягивается лицо. «Марш к себе!» — ору я. Габриэла исчезает за дверью своей комнаты. Остаток вечера мы не разговариваем. Сегодня вечером на ток-шоу Латтермана приглашен командир планетолета «Лабентинян» Ос Мор Шор. Многие утверждают, что для них все пришельцы на одно лицо. Я умею их различать. И все благодаря озарению, которое меня посетило. У лабентинян еще более величественный вид, чем у других пришельцев. Серебристые пряди в гриве, угадывающаяся под одеждой мощная мускулатура. Для расы, средний рост которой не превышает 4 футов, они выглядят весьма внушительно. Итак, до меня дошли слухи о возможности скрещивания людей и инопланетян. Латтерман поворачивается к пришельцу, обнажив в улыбке редкие зубы. В его тоне сквозит намек. На мгновение мне становится неловко за лабентинянина. «Да, наши расы могут скрещиваться». «Тогда скажите, откуда вы это знаете?» Лабентинянин наклоняет голову и невозмутимо произносит, глядя прямо в камеру. «Знаю, можете мне поверить». В студии повисает тишина, потом слышится женское хихиканье, за которым следуют раскаты смеха. Латтерман вновь улыбается и взмахивает рукой, успокаивая зрителей. «Подозреваю, что рост не имеет значения, а?» «Рост нет», — отвечает лабентинянин, и на его лице мелькает слабая улыбка. Или это не улыбка, не знаю. «Значение имеет размер гривы, а такой нет ни у одного мужчины на вашей планете». Он встает и поворачивается. Камера следует за ним, сначала нерешительно, затем быстрее. Инопланетянин демонстрирует гриву во всей ее красе. Она закрывает спину и вьется кольцами у самых лодыжек. Зрители восхищенно аплодируют. Минуточку, Лабби. Даже мне известно, что у инопланетян и людей не может быть общего потомства. Неверная постановка вопроса. Ошибка кроется в термине «инопланетянин». Ваши писатели-фантасты давно догадались, что у нас общий предок. Должно быть, моя тетушка Виолетта. Это случилось чуть раньше, приблизительно 700 тысяч лет назад. Исходным материалом служил генофонд другой, пролетавшей мимо расы, тоже наших родственников, более дальних. С тех пор мы подверглись модификации и приобрели некоторые новые генетические признаки. А вы обсуждали это с Ватиканом? Ватикан представляет собой геополитическую организацию, которая, по всей видимости, не поймет, о чем я говорю. Латтерман криво улыбается в камеру. «Ха-ха! Дай инопланетянину волю!» – встревает Пол. «Итак», – продолжает Латтерман, – «у представителя вашей расы и землянина могут быть дети. На кого они будут похожи?» «Женщина моего вида не сможет родить такого ребенка естественным образом. Голова не пройдет через родовые пути. Если ребенка извлечь хирургическим путем, трудностей не возникнет. Все особи женского пола, родившиеся в результате такого союза, будут бесплодными. Сперма метисов мужского пола жизнеспособна в отношении обеих рас». Это даже лучше, чем бисексуальность. Целых две расы женщин. Лабентянин слабо улыбается. И тут звучит звуковой сигнал рекламной паузы. Достоинство пришельца непоколебимо. Зря я волновалась. Когда мы вернемся, вас ждет сюрприз. Горячая десятка. 10 заповедей. Что делать утром после того, как вы вернулись из ночного клуба вместе с инопланетянином? Я засыпаю, не дождавшись окончания рекламы. Утром я чувствую себя разбитой и очень надеюсь, что через несколько минут появится инопланетянин. Его нет, и я вынуждена как-то справляться с неприятностями. Габи поднимает крик, отыскивая чистые джинсы, а я опаздываю на автобус, поэтому в следующем приходится стоять. Мужчины моей расы тупы, неразговорчивы и невнимательны. Я сверлю взглядом каждого, кто не догадывается уступить мне место. Потом вдруг замечаю корабль, зависший над инклайном. Вокруг него снуют маленькие реактивные скутеры, словно мошки вокруг гнилого яблока. В каждом скутере инопланетянин. Стоящая рядом женщина тоже смотрит на них. Ужасная суета, готовится к отлету. Выражение моего лица красноречивее всяких слов. «Вы не слышали новости? Пришельцы улетают и обещают вернуться через 1000 лет. Но и с катертью дорога. Забирают все наши знания, ничего не дают взамен, чтобы не нарушать традиции высокоразвитых гуманоидов. Знать бы, что это такое. И опять исчезают. Настоящие родственники могли бы погостить подольше, вести себя повежливее, а то вроде моей заловки». «Когда они улетают?» «Сегодня вечером. Вот моя заловка, к примеру». По дороге на работу я успеваю перебрать 1000 вариантов, но никак не хочу признавать очевидного. Женщина что-то напутала. Наверное, инопланетяне просто улетают из Питтсбурга, хотя это тоже плохо. Как же они заберут меня с собой, если собираются покинуть город, где я живу? Однако мой уокман подтверждает новость об отлете инопланетян, и горло подступает тошнота. Совсем как тогда, в 17 лет, когда я узнала, что беременна Габби. Потрясение оказалось слишком сильным. Я замечаю Сильвию только после того, как она возникает перед моим столом и спрашивает, почему я бессмысленно пялюсь в пространство, а не ввожу в базу данных сведения о клиенте. «Мне нехорошо», – бормочу я, надеясь, что растерянный взгляд придаст убедительности моим словам. «Ты позволила Нику вернуться?» – спрашивает Сильвия. «Он опять присосется к тебе, и тогда…» «Нет, нет». Я перебиваю ее, смущенная сочувствием начальницы. «Просто что-то с желудком». Сильвия кивает и берет с моего стола пачку анкет. «У меня сегодня мало работы. Можешь идти домой, а я тут все закончу». Я киваю, пытаюсь изобразить ответственного сотрудника, который был готов рискнуть жизнью ради работы, а теперь смирился, что придется весь день проваляться в постели. «Да, Сильвия, спасибо». Я хватаю пальто. У дверей мои ноги сами переходят на бег. Совершенно очевидно, что пришло время решительных действий. Нельзя больше ждать, когда инопланетяне придут за мной. Я появлюсь там сама. «Наконец-то!» — скажет пришелец, прислоняясь к стальному люку своего корабля. «Не стойте столбом, дамочка!» Меня толкает бегущий по улице парень. Он исчезает в дверях банка, а я спотыкаюсь и теряю туфлю. Каблук сломан. Проклятие! Я прислоняюсь к прохладному камню здания. Утренняя толпа начинает редеть. Туфли конец, и я снимаю другую. Осторожно переступая ногами, подхожу к газетному киоску на углу. «Скажите, где останавливается автобус до Саутсайда?» Морщинистый старик отрывает взгляд от эсквайра. «Вон там, 37-й номер». «Спасибо». Смотрю на часы. Опоздала. Черт. Внезапно у меня кончаются силы, и я сажусь на бордюр. Время старта 10 часов. Лабентиняне объявили, что челнок причалит к материнскому кораблю над Вашингтоном, а затем они покинут Солнечную систему. Исчезнут на 1000 лет. Волна отчаяния прокатывается по телу и концентрируется где-то в животе. Дура! Я пребывала в выдуманном мире. Нужно быть полной идиоткой, чтобы мечтать об инопланетянах и о том, как они возьмут меня с собой. Жаль, что нельзя заново прожить эти 6 недель. Жаль, что нельзя заново прожить жизнь. Эти невеселые размышления прерывает нарастающий звук, похожий на чириканье, и до меня наконец доходит, что ко мне приближается одноместный скутер пришельцев. Я поднимаю голову и вижу висящий в воздухе аппарат с маленьким серым инопланетянином. Он пристально разглядывает противоположную сторону улицы. Я вскакиваю, чтобы махнуть рукой и крикнуть ему, что я здесь. Потом спохватываюсь, поворачиваюсь и бреду к остановке автобуса, который увезет меня домой. Можно быть дурой, но лицемерие – это уж слишком. «Эй, женщина-человек!» Обернувшись, я вижу, что инопланетянин бежит ко мне, и во мне вспыхивает радость. «Я готова, только захвачу сумку. Я оставила ее у стола, нужно пойти и забрать ее. И потом я пойду с вами, дайте мне минутку, подождите, ладно?» Инопланетянин, невысокий, но симпатичный, морщит лоб и качает головой. «Вы не должны ни к чему готовиться. Мне требуется только образец». «Что?» «Образец от желтоволосой женщины человеческой расы». «А, значит, живая женщина вам не нужна?» «Нет, я не уполномочен брать живой экземпляр, только жидкость». Он запускает руку в рюкзак и достает маленький прозрачный цилиндр. Наконец я замечаю потрёпанную одежду инопланетянина, его неухоженный вид и желтый символ на рукаве, указывающий на ранг стажера. Какой-то ботаник. Вот уж повезло. Пришельцы улетают, и это его последний шанс выполнить домашнее задание. «Пошел ты!» Я отворачиваюсь. По щекам текут слезы, внутри все кипит от ярости. Я злюсь на весь мир, потом бегу прочь. Впрочем, в чулках далеко не убежишь. Через квартал он догоняет меня и одним прыжком перегораживает дорогу. «Остановитесь!» «Что? Мне нужно на работу!» – рявкаю я. «У вас синдром расставания, как на других планетах. Обычное дело на каждой планете». «Синдром расставания?» Пришелец пожимает плечами. «Синдром беглеца. Страсть к путешествиям». Он слабо улыбается и похлопывает меня по руке. «Там ничуть не лучше. Не больше надежды, чем здесь, даже меньше». Теперь уже я пожимаю плечами и поворачиваюсь, чтобы уйти. «Образец!» – окликает меня пришелец. «Мне нужно возвращаться!» Я задумываюсь на мгновение, затем киваю. «Ладно, вот моя рука». Инопланетянин прижимает пластиковый цилиндр к моей коже. Я чувствую тепло, и цилиндр начинает наполняться красной, пузырящейся кровью. Хотя бы часть меня попадет в космос. Другой рукой я вытираю слезы. «Небольшая часть. Может, вы меня клонируете? Тогда я как будто побываю у вас. Я вырасту в вашем обществе и...» «Нет». Он медленно качает головой. Его глаза печальны. «Вы не понимаете. Ваше место на этой планете. Больше нигде». «Понятное дело», — вздыхаю я. Инопланетянин сует руку в рюкзак и вытаскивает маленькие ножницы. «Я взял кое-что у вас, а взамен оставлю часть себя». Он отрезает прядь от своей серо-голубой гривы и протягивает мне. Волоски грубые и жесткие. Я счастлива и порывисто обнимаю пришельца. Застигнутый врасплох, он не успевает отстраниться. «Спасибо!» Я вынуждена нагнуться, но мне все же удается ткнуться лбом в его плечо. Откуда-то из глубины его тела доносится тихое мурлыканье. Он гладит меня по голове. «Мне пора, женщина, человек». Инопланетянин отстраняется, поворачивается и бежит по улице к своему скутеру. «Удачи!» Ошеломленная, я бреду к автобусной остановке. В руке зажата маленькая прядь волос. Я провожу кончиком пряди по щеке, чувствуя приятное покалывание жестких волосков. Их хватит, чтобы сплести ожерелье, а может и два. И я решаю, что сделаю одно для Габриэлы, а другое для себя.